Как только Джад убедился, что Донна научилась без затруднения обращаться с его винчестером, они с Ларри уехали. Джад сразу же свернул с фронт-стрит на узкую грунтовую дорогу, по которой они ездили на пляж, и остановил машину на участке со всех сторон, окруженном деревьями. Когда Джад достал из багажника свой автоматический пистолет 45-го калибра, Ларри скептически заметил. «Ну, его это вряд ли остановит». Джад засунул пистолет сзади за пояс и прикрыл рубашкой на выпуск. «А ты считаешь, что мы обязательно столкнемся с чудовищем?» — усмехнулся он. «Разве оно не ограничивает свои нападения только музеем?» «Да кто его знает, оно же чудовище!» Ларри пожал плечами и достал из багажника мачете. «Ну, пока трудно сказать». «Если хочешь, можешь подождать в машине», — предложил он. «Нет, все будет нормально, я иду с тобой. Я не могу отказать себе в удовольствии увидеть этот любопытный дом изнутри. Ну и, конечно, я считаю, что ты прав, и там на нас никакое чудовище не нападет». Джад посмотрел на часы. «Так, экскурсия в час дня как раз начинается. Пойдем». «А как же быть с Акселем?» — встревожился Ларри. «Если он дома, я о нем позабочусь», — заверил Джад. «А ты держись пока сзади». «Ладно», — Ларри кивнул. «Я думаю, ты знаешь, что ты делаешь». Джад не ответил. Он шел за деревьями, пока тени кончились. Потом быстро пересек дорогу и очутился за гаражом. Ларри неотступно следовал за ним. «Ты не знаешь, есть ли там задняя дверь?» — шепотом спросил Джад. «Не знаю». «Надо выяснить». Он отправился в обход здания, стараясь двигаться так, чтобы гараж все время находился между ним и билетной кассой дома чудовищ, до которой было примерно 100 ярдов. Поравнявшись с задней стеной, Джад сделал короткую перебежку через открытый участок и спрятался за углом дома. Ларри последовал его примеру. Задняя стена была сплошь выложена кирпичом. «Там нет дверей», — констатировал Ларри. Джад прошел по заросшему двору позади дома и заглянул за следующий угол. Там двери тоже не оказалось, а темнела только металлическая коробка вентиляционной системы. На другой стороне фронт-стрит виднелась южная часть ограды дома чудовищ и газон за ней. У ограды на газоне никого не было. «Держись ближе к стене», — сказал Джад, вытер пот со лба и двинулся вперед. Возле переднего угла дома он остановился, дав Ларри знак, чтобы тот замер на месте. Джад посмотрел на будку билетной кассы. На той ее стороне, что была обращена к улице, имелась только дверь и никаких окон. «Значит, пока Вик находится в кассе, он не сможет заметить Джада». За билетной кассой группа экскурсантов уже собралась у крыльца музея, вероятно, слушая про Гесса Гаучера. Джад дождался, когда они войдут внутрь. «Оставайся здесь, пока я не подам сигнал», — шепнул он Ларри. «Аксель дома?» — с тревогой спросил тот. «Ну, его машина здесь». «О, Господи!» «Все нормально. Это даже упрощает нашу задачу». «Неужели?» — усомнился Ларри. «Если он доверчивый парень, то дверь будет не заперта». «Ну, действительно?» «Жди здесь». Джад еще раз бросил взгляд на билетную кассу, а затем быстро и решительно пошел по газону к крыльцу. Оказалось, что дверь в доме двойная. Внутренняя глухая створка с глазком была широко открыта. Джад прижался лицом к стеклу наружной двери, пытаясь разглядеть, что творится внутри. Но увидел он очень мало. В доме было абсолютно темно, за исключением света, падающего с улицы. Прихожая ничем больше не освещалась. Джад осторожно потянул на себя наружную дверь и вошел внутрь, тут же удалившись с освещенного места. Довольно долго он стоял неподвижно и прислушивался. Наконец, убедившись, что кроме него в доме никого нет, Джад пошарил по стене возле двери, нащупал выключатель и повернул его. Наверху загорелась тусклая лампочка, залив холл мертвенно-синим светом. Прямо перед ним оказалась лестница на второй этаж. Справа была закрытая дверь, слева — комната. Туда он и вошел. При слабом свете, падающем из холла, Джад увидел под потолком массивную люстру и, немного подумав, включил ее. Загорелись синие лампы. На полу был разостлан темный ковер, по которому кто-то разбросал подушки и расставил пуфики. В дальнем углу стоял торшер, тоже синий. Другой мебели в комнате не было. Джад вернулся к наружной двери и посмотрел через нее во двор на билетную кассу. Не обнаружив ничего подозрительного, он приоткрыл дверь и помахал Ларри. Пока Ларри бежал к крыльцу, Джад прижал указательный палец к губам. Ларри кивнул в ответ и очень скоро очутился внутри. Джад показал ему комнату с подушками. Потом направился к закрытой двери справа от входа. Открыв ее, он сразу же нашел выключатель. И когда щелкнул им, над обеденным столом посреди комнаты зажглась люстра. Все лампы в ней были точно такого же темно-синего цвета. За исключением этой люстры, ничего особенного Джад в столовой не обнаружил. В углу стоял сервант с чайной посудой. На дальней стене, над буфетом, висело большое зеркало. Вокруг стола стояло 6 стульев. И Джад отметил про себя, что для семьи из 3 человек это довольно-таки странно. Потом он увидел еще 2 таких же стула возле высокого комода на ножках. Позади обеденного стола виднелась еще одна дверь. Джад подошел к ней и открыл. Это была кухня. Осторожно ступая по линолеуму, он заглянул в холодильник. Даже в холодильнике лампочка была синей. Показав на нижнюю полку, он слегка улыбнулся Ларри. Там стояло по меньшей мере 2 дюжины банок пива. Рядом с холодильником закрытая низкая дверь непонятного назначения. Приоткрыв ее, Джад заметил, что по ту сторону уже горит синий свет. Он раскрыл дверь пошире и оказался перед лестницей, ведущей в подвал. Они тихо закрыли подвал. Потом, обойдя вокруг Ларри, Джад свернул в столовую, принес в кухню один из стульев с высокой прямой спинкой и приставил его к подвальной двери таким образом, чтобы спинка подпирала поворотную ручку и не позволяла открыть дверь с обратной стороны. Затем он дал Ларри знак следовать за ним. Из кухни они отправились в прихожую и бесшумно поднялись по лестнице наверх. За коридором 2-го этажа, прямо напротив лестницы, была огромная спальня. Они вошли в нее, и Джад включил верхний свет. Тоже, разумеется, синий. Ларри вздрогнул и схватился за рукоятку своего мачете, а потом тихо засмеялся сухим нервным смехом. «Какая же экзотика!» — прошептал он. Все стены комнаты были зеркальными, а одно зеркало висело даже на потолке, прямо над широкой кроватью. Ни подушек, ни одеял на ней не было, а имелись только синие атласные простыни. Ларри опустился на колени, чтобы заглянуть под кровать, а Джад тем временем обследовал шкаф. На вешалках в шкафу не оказалось ничего, кроме банных халатов и дюжины нейлоновых ночных женских рубашек. Он достал одну из них, и она сразу же наполнилась воздухом и стала развиваться, будто совсем не имела веса. Изящные розовые банты на плечах и у бедер соединяли переднюю и заднюю половинки рубашки. Через полупрозрачную ткань Джад увидел, как Ларри подошел к комоду и убрал рубашку на место. «Да!» — пробормотал Ларри. Джад подошел к нему. В открытом верхнем ящике комода лежали 4 пары наручников. Выдвинув еще один, они обнаружили в нем целую кучу стальных цепей с замками. В следующем был набор бюстгальтеров, трусиков, дамских поясов и капроновых чулок на любой размер. В 2 других ящиках хранились только кожаные вещи. Кожаные брюки, жакеты, кожаные бикини, жилеты, перчатки. На правой стенке комода висело на крюке снаряжение для верховой езды. Они закрыли комод и вышли из спальни. В ванной пахло освежителем воздуха. Быстро обшарив ее, они не нашли там ничего необычного. За исключением самой ванны, утопленной до уровня пола. Она была большой, не меньше 7 футов на 4. Целый бассейн. На кафельной стенке в ванной кто-то непонятно с какой целью установил несколько металлических колец на высоте человеческого роста. «А это зачем?» — спросил Ларри. Джад пожал плечами. «Ну, похоже на ручки». В дальнем конце коридора они вошли в маленькую комнатку с книжными полками, письменным столом и единственным мягким креслом. При синем верхнем свете Джад увидел настольную лампу и включил ее. «Странно», — прошептал Ларри, когда комнату наполнил нормальный белый свет. Он начал просматривать названия книг, а Джад решил проверить содержимое письменного стола. Сначала он осмотрел все, что лежало на столе, потом принялся за ящики. Верхний левый ящик был заперт на ключ. Опустившись на колени, Джад достал из кармана кожаный чехол, извлек из него нужный инструмент и стал работать над замком. Открыть такой несложный замок не представляло для него никакого труда. В ящике не оказалось ничего, кроме толстой книги в кожаном переплете. Книгу закрывал ремешок с замочком. Такие раньше ставили на дневниках. Джад быстро взломал замочек и открыл титульный лист. Там было написано: «Дневник. Истинное описание моей жизни и самых личных дел. Том 12, составленный в год от Рождества Христова, 1903». Под этой надписью было поставлено имя. Элизабет Мейсон Торн. «Это что это у тебя?» — спросил Ларри. «Это похоже на дневник. Дневник Лили Торн». «Боже мой!» Джад пробежал по страницам и, перелистнув три четверти дневника, нашел последнюю запись, сделанную 2 августа 1903 года. «Прошлой ночью я дождалась, пока уснули Этель и мальчики, взяла моток веревки и спустилась в подвал». Он закрыл книгу. «Возьмем ее с собой», — сказал Джад. «Теперь давай-ка заглянем в другую комнату и будем быстрее убираться отсюда». Дверь в комнату напротив оказалась не запертой. Джад повернул ручку и приоткрыл ее. Ларри тут же сжал его локоть. Из комнаты донесся странный свистящий звук. Джад внимательно прислушался, приложив ухо к образовавшейся щели, и услышал какое-то шипение, вздохи и звуки, напоминающие шум ветра в каньоне. Он осторожно закрыл дверь. Когда они спустились вниз, Ларри шепотом произнес: Это наверняка было чудовище. Там оно спало. Джад с сомнением покачал головой. Нет. Скорее всего, это был Аксель. Ну как же, Аксель, так я тебе и поверил. Но дело в том, что был он там не один, добавил Джад. Ну, естественно, не один, там было чудовище. Я слышал там, по крайней мере, 3 разных голоса. Давай-ка убираться отсюда. Чудесное предложение, согласен с тобой на все 100%.